Боже мой, благодарю Тебя, Ты влечешь меня к себе. Все страдания души моей открываю я в мольбе Тебе. Иисус, Ты мой Спаситель, жизнь и вечный мир Ты мне открыл. Иисус, Ты мой Хранитель, кровью Своей меня человек рожден, чтоб в жизни путь познать Бога своего Творца, чтобы верою Христа принять и войти в обители Отца. Иисус, Ты мой Спаситель, жизнь и вечный мир Ты мне открыл. Иисус, Ты мой Хранитель, кровью Своей меня зовет к себе, Он спасти желает всех. Друг, приди к Нему на зов, и ты навсегда оставь свой грех, приди, Он зовет тебя. Иисус, Ты мой Спаситель, жизнь и вечный мир Ты мне открыл.